Глава 5. Тропа мира и барабан войны. Эпиграф. Бывают в жизни положения, выпутаться из которых можно только с помощью изрядной доли безрассудства. Франсуа Ларош-Фуко. Флоренция. Наши дни. Утром Вера проснулась до будильника от того, что по лицу скользнул солнечный луч. Она открыла глаза. Солнечные зайчики плясали на подушке. Вера повернулась на правый бок, собираясь зарыться в подушке поглубже и поспать еще немного, но вспомнила, что она не дома, что она во Флоренции. И у нее задача найти семью Урбини, добиться встречи, познакомиться. Вера вскочила с постели. Нельзя терять ни минуты, а она тут разлеживается. Ну, просто безобразие. Нужно принять душ, позавтракать и вперед. Завтракая, Вера вспомнила вчерашний день. Симпатичного пожилого джентльмена, так вовремя выручившего ее в бесславную минуту безденежья. Он наверняка флорентиец, должен знать семью Урбини. Что если пойти к нему и попробовать что-то разузнать? Вера преисполнилась оптимизма, которого ей так не хватало вчера. Может быть, потому что новый день всегда сулит более радужные и светлые перспективы, чем вчерашние. А может быть, потому что солнечное утро манит на улицу, а ей так не хватало солнца в Москве, которую залили серые дожди. Похоже, она уже и забыла, что такое ласковый солнечный денек. В Москве ливни, а здесь лето, настоящее жаркое лето. Уже через несколько минут Вера шагала в направлении улицы, которая была указана на визитке пожилого джентльмена. Сеньор Паоло Фосканери был на месте. Секретарша, темноволосая женщина лет 42, проводила Веру к нему в кабинет. Увидев Веру, сеньор Фосканери отвесил легкий полупоклон, вскочил, усадил ее за стол напротив себя и с улыбкой поинтересовался. «Как вам наш город? И вы впервые во Флоренции?» «Да, я впервые в Италии». «Но вы так хорошо знаете итальянский», — воскликнул он. «Вчера я не спросил об этом, сейчас у меня есть возможность узнать». «Я преподаватель итальянского», — с улыбкой ответила Вера. «У вас прекрасное произношение. Как вы изучали язык, если ни разу не были в Италии?» «По учебникам, по фильмам, общалась с итальянцами в Москве». Пару минут Паоло с интересом рассматривал Веру. «Я не предложил вам чая или кофе. Что вы желаете?» — спросил он. «Я бы заказала чай, но быть в Италии и отказаться от самого лучшего в мире итальянского кофе непростительно». Паоло улыбнулся. «Как настоящий итальянец, я скажу, что вы абсолютно правы». Он попросил секретаршу сделать кофе и вновь обратился к Вере. «Так как вам Флоренция?» «Великолепно. Правда, я приехала только вчера и еще мало что видела. Наш город, несмотря на свою историю и древность, весьма компактен. Все умещается в историческом центре. Вы сюда приехали как туристка или вас привело какое-то дело?» Вера задумалась. В ее новом знакомом было что-то располагающее. Она решила рискнуть и довериться ему, но раскрываться до конца пока не собиралась. «Мне необходимо выйти на членов семьи Урбини. У меня есть к ним одно дело». Паоло сложил руки домиком. «Так-так». Пробормотал он и склонил голову на бок, не отводя взгляда от Веры. «Любопытно». «Я уже пыталась это сделать», — призналась Вера, нашла их особняк, позвонила, ко мне вышел молодой человек. Я оставила ему контакты, он обещал перезвонить, но что-то подсказывает мне, что ответа не будет. «Конечно, чтобы вас представили Урбини, нужны личные рекомендации, общие знакомые, по-другому никак». «Я это предполагала», — вздохнула Вера, — «но у меня нет ни первого, ни второго». «Вы русские странные люди. Думаете, что все можно получить легко. Как страна молодая, вы действуете агрессивно, нахрапом. Приезжаете в Европу, останавливаетесь в лучших отелях, швыряете деньгами и думаете, что уже стали здесь своими. Мы, Европа, старая территория. Привыкли уважать традиции, чтить их. А вы после революции начали жизнь с чистого листа, решили, что можно отменить историю и объявить новую эпоху. «Это не относится ко мне», — быстро ответила Вера. «По правде говоря, чтобы поехать сюда, я с трудом наскребла нужную сумму, а вы мне швыряете деньгами». Ей вдруг стало невыносимо горько. Зря она пришла сюда. «Нужно отдать деньги, поблагодарить за сочувствие, откланяться». «И почему она решила, что этот мужчина ей поможет? Ведь бескорыстная доброта — одна из самых эфемерных вещей в мире». «Спасибо», — поднялась со стула Вера, — «спасибо за то, что выручили меня вчера. Вот, возьмите ваши 5 евро. Мне пора». «А как же настоящий итальянский кофе?» — улыбнулся в усы Паоло. «Присядьте ради бога и простите за лекцию, у меня это бывает. Одно время преподавал в университете, вот и вспомнил прошлое. Прошу даму быть снисходительной к моим слабостям». «Как я понимаю, вам нужна помощь? Вы можете мне довериться». «У нас говорят, доверяй, но проверяй», — усмехнулась Вера. «Психология воров. Истинное достоинство — доверие без проверки. Вот, кстати, Розита принесла и кофе. Угощайтесь». После кофе Вера почувствовала себя лучше, напряжение немного спало. «А если правда довериться и рассказать все как есть?» Ей нужен союзник или, как минимум, доброжелательный советчик. Чем она рискует? А в одиночку она вряд ли что-то сможет сделать. И Вера начала рассказ о том, что привело ее в Италию. Паула слушала ее в своей излюбленной позе, склонив голову на бок и сложив руки домиком. Он ни разу не перебил. Когда Вера замолчала, в кабинете повисла тишина. Солнце падало на полированный стол, оставляя на нем светлые пятна. Вера смотрела на них и думала, что сеньор Фосканери подыскивает слова для того, чтобы уговорить ее вернуться обратно в Москву. «Запутанная история», — проговорил, наконец, Паоло. «Вы мне верите?» — с робкой надеждой спросила Вера. «Пожалуй, верю, хотя борюсь с искушением сказать, что это фантастика. Но интуиция утверждает обратное. А интуиция — упрямая вещь, хотя для юриста, коим я являюсь, и ненадежная. Но я привык доверять не только фактам, но еще и тому, чему трудно подыскать название. Кроме того, есть еще один момент, но я должен все обдумать как следует, прежде чем говорить об этом. Как кофе?» — спросил он без всякого перехода. «Бесподобный». «Ну, хоть в этом мы в Италии на высоте. А все остальное не так-то просто. Проблемы страны растут. Но не будем об этом. Вы здесь, чтобы решить ваши проблемы. Кстати, вы располагаете сейчас временем? Смотря для чего, я же приехала по делу. Ваше дело все равно сию секунду не решится. А я предлагаю вам прогулку по Флоренции, если вы, конечно, хотите увидеть город не со страниц путеводителя». «Вы угадали. Я хочу посмотреть настоящую Флоренцию, но мне неловко пользоваться вашим расположением». «Почему?» «Стыдно отказываться от того, что предлагает жизнь. Часто ее подарки не повторяются дважды. Ну так да или нет?» «Да, только...» «Что?» — нахмурился Паоло. «Сделаю звонок сыну, спрошу, как у него дела». Флоренция была очаровательна. Легкая солнечная дымка окутывала город. И Арно, ленивая речка Арно, текла так, как будто бы на дворе еще 15 век, никуда не торопясь, медленно, размеренно. Паоло был великолепным рассказчиком, и все то, о чем Вера читала в книгах и путеводителях, видела в фильмах, вставала сейчас перед ней воочию, наяву, и действительность превосходила воображаемое. Реальность обрушивала на нее потоки звуков, ароматов, красоты, разлитой вокруг. Когда они простились у ее отеля, Паоло, наклонившись, поцеловал Вере руку и обещал в скором времени позвонить. На следующий день Вера уже с утра ждала звонка Паоло. Она без аппетита позавтракала и поднялась обратно в номер. И почему-то казалось, что он позвонит утром, хотя ничего определенного Паоло при расставании не обещал. Он только сказал, что постарается ей помочь. И все. Но этих слов было достаточно, чтобы она воспрянула духом. Вера понимала, что самостоятельно эту проблему она не решит. Поэтому остается уповать на людей, которые будут встречаться на пути, и, конечно, на милость Божью. Вера была не особенно верующей, но сейчас она была уверена, что ее судьба в руках высших сил. Невероятно была завязка, невероятное стечение обстоятельств привело ее сюда, и если ей суждено найти ответ, то это случится исключительно с небесной помощью. Слишком все здесь было закручено. Идти никуда не хотелось. Вере представлялось, что стоит ей уйти, то сразу позвонит Паоло и назначит встречу вместе, прямо противоположном от того, где она будет находиться в тот момент. Чтобы скоротать время до звонка флорентийского юриста, Вера решила поговорить с сыном по скайпу. Паша ответил на звонок не сразу, и изображение не появилось. «Я на пляже», — сообщил он, — «купаюсь». «Как вода?» «Супер! А ты как?» «Ничего». «Голос грустный. Выше голову, мам. Сейчас нужен позитив во всем». «Это кто тебе сказал?» «У нас вожатый классный, учит всему». «Оптимизм — это хорошо», — пробормотала Вера, — «но порой его взять неоткуда». «Как у вас в Италии погода?» «Хорошая». «Мам!» На экране возникла с помехами рожица сына. «Ты меня видишь?» «Да». «Улыбнись! Чиз!» Вера невольно улыбнулась. «Так и держать, мам!» Сын исчез с экрана. Связь прервалась. Вера легла на кровать. «Интересно, как долго придется ждать звонка Паоло?»